Трудились они усиленно. В тюрьме хозяйничала смерть. Люди мерли, как мухи, мерли от голода, болезней, грязи. И никто не знал, когда настанет его черед. И никто также не знал, какие беды ждут его впереди, если война между Геной и Венецией не утихнет, а будет разгораться все сильнее и сильнее. Наконец, работа была закончена, книга написана. Это произошло в 1298 году. День освобождения мессера Марка и его земляков-венецианцев приближался. Катастрофа под Курцолой не устрашила Венецию, и в 1299 году она вновь собрала флот в сотню галер, а чтобы укомплектовать их воинами, наняла множество лучников из Каталонии. В это время капитан-генерал Милана Матео Висконти, стремясь на почетных условиях примирить две враждующие республики, предложил свои услуги в качестве посредника. Хотя венецианцы считали поражение под Курцолой случайным и были убеждены, что в конечном итоге они легко добьются победы, международная обстановка складывалась для них не очень благоприятно, и они решили воспользоваться предложением Висконти. Представлять свои интересы Венеция попросила Падую и Верону, а Генуя — Асти и Тортону. Стороны встретились, и 25 мая 1299 года в Милане заключили вечный мир. На удивление, договор был составлен в духе равноправия обеих республик. Генуэзцы не потребовали ни контрибуции, ни возмещения убытков, и многие статьи договора свидетельствуют, что Венеция отнюдь не рассматривалась как сторона, проигравшая войну. 1 июля 1299 года на торжественном утверждении договора в Венеции присутствовал генуэзский представитель, а 28 августа были освобождены венецианские пленники, сидевшие в тюрьмах Генуи. Почти в это же время, 31 июля, было заключено 25-летнее перемирие между Генуей и Пизой. Хочется думать, что помощник Марка Рустичелло после почти 16-летнего плена в Генуе тоже был выпущен на свободу. Глава 8. Снова Венеция. Мы не знаем, каким путем возвратился мессер Марко из Гены в Венецию. Может быть, он ехал сухопутьем, может быть, плыл морем, но с тех пор, как он вышел из Венеции в свое последнее злосчастное плавание, в домашних его делах произошло немало перемен. Мессеру Никола, отцу, и мессеру Мафео, дяде, плен Марка доставил много забот и горя. Рамузио сообщает, что они не раз пытались вызволить Марка, но безуспешно. Постоянные слухи о том, что генуэзцы держат венецианцев в тюрьмах десятки лет, тоже не вселяли в них бодрости. Братья Пола, по словам Рамузио, собирались женить Марка сразу же, как он вернется в Венецию. Мафео был бездетным, а братьям хотелось передать свои богатства прямому наследнику. Едва ли это свидетельство верно, так как у Марка было несколько двоюродных братьев. Кроме того, был жив и Мафео, тот единокровный брат Марка, который встретил его по возвращении из Китая. Ветви родового древа Пола распутать чрезвычайно трудно. Дошедшие до нас факты не укладываются ни в одну схему, какую только можно придумать. Все без исключения данные, какими мы располагаем, говорят, что Марко был единственным ребенком господина Никола от первого брака. Брат Марко, Мафео, был явно моложе его. В завещании Марко-старшего, дяди, датированном 27 августа 1280 года, он назван на втором месте. Мы можем предположить, что за те 6 лет, которые Никола прожил в Константинополе, он по меньшей мере раз приезжал домой, и что его сын Мафео был зачат до отъезда братьев Пола из Константинополя на восток. Если это так, то очень трудно понять, почему Марко, рассказывая в своей книге о возвращении отца и дяди в Венецию в 1269 году, ни словом не обмолвился о брате. Помимо того, в одной рукописи говорится, что, приехав в Венецию, Никола вторично женился и прижил с новой женой ребенка. Удовлетворительного объяснения этой загадки до сих пор никто не предложил, новых документов, которые бы пролили здесь свет, не обнаружены. А что, если некий писец записал историю рождения Марка дважды, и с тех пор, по неведению, все повторяют его ошибку? Такие обстоятельства не дают нам права брать на веру наивные объяснения Рамузио, как и почему мессер Никола будто бы вновь женился, пока Марко сидел в генуэзской тюрьме.